главным. Ничего дельного в голову не лезло. Казалось, что все вообще уж было испробовано. Вон, киевские коллеги, к примеру, митрополита Владимира кастрировали, изуродовали, лишь потом пустили в расход. В Питере отца Вениамина заморозили и утопили в проруби, а черниговский архиепископ Василий был распят на кресте и сожжен. И чего ж еще тут придумаешь? Но, потлатый, ты мне попляшешь. Внезапно комиссар бухнул кулаком по стулу и, выругавшись трехэтажно, рассмеялся. Чекистские боги не дали пропасть и вразумили его, подкинув мысль свежую и по-революционному оригинальную. Такого вроде еще не было. Между тем моросящий дождик превратился в ливень, покуда Волобуев дотащился на подводе до стоявшего у пирса Яруслана. Рядом с ним дрожала на холодном октябрьском ветру раздетая до исподнего и стреножная колючей проволокой белая сволочь, большую частью офицерская. В самой гуще человеческих тел пребывал епископ Тобольский Гермоген и, шевеля обрывками губ, молился за души идущих насмерть. Зубы все у него были выбиты, а на месте левого глаза сочилось гноем кровавое месиво, однако тихий голос был тверд. Наконец, прибывших на подводе погрузили на пароход, и всех, кроме Гермогена, связав потрое, без проволочек отправили на дно. Называлось это «топить гидру контрреволюции». Со служителем же культа дело обстояло не так просто. Пока кочегары под дулами наганов разводили пары, чекисты воплощали в жизнь грандиозный замысел своего комиссара. Полуживого, седобородого старца, у которого после допросов не осталось на пальцах ногтей, раздели догола и прикрутили их к кожуху грибного колеса, крепко, по-большевистски, так что мгновенно показалась кровь. Вскоре давление пара пришло в норму, и Волобуев взобрался на капитанский мостик. «Отдать, швартовые!» Откровенно говоря, комиссар никогда моряком не был, и до революции подвязался половым в буфете при веселом доме. Однако по долгу службы морских волков видывал немало и кое-что из пьяной их брехни запомнил. Отдали швартовочные канаты, и Волобуев перевел машинный телеграф на малый ход. Огромное грибное колесо чуть повернулось, и зажатое человеческим телом встало, а Гермоген не в силах вынести адскую муку. Закричал страшно, захлебываясь собственной кровью. Подождав немного, чтобы вскрики истошные эти добрались до сердца каждого, комиссар двинул ручку телеграфа и, самодовольно усмехнувшись, закурил. Похоже, здесь-то он сработал мастерски, по-большевистски, не хуже того же Юровского. Он даже затянуться не успел, как раздался явственный хруст костей. Адские крики разом смолкли, и долго еще лопасти мочалили изувеченное, непохожее на человеческое тело. А пароход, оставляя кровавый след, начал забирать на стремнину, где топить классовых врагов было сподручнее и приятнее на просторе. Между тем сильный ветер развел волну, и оклемавшегося было Волобуева задошнило снова. Пришлось срочно покинуть мостик и стремглав бежать к подветренному борту. Выворачиваясь наизнанку, комиссар блевал долго и смачно. Плохо было ему, а неподалеку, невзирая находившую ходуном палубу и ревущую непогоду, делали свою работу чекисты. Привычно топили в мутных осенних водах поганую контрреволюционную гидру. Светлое будущее рождалось в муках. Аборт надо было сделать. Снегирев вздохнул и отложил книжку в сторону. Прочесть дальнейшее из-за вырванных с корнем листов не представлялось возможным, однако и так было ясно, чем все закончилось. Стоило только включить телевизор. После куриной запеканки, сдобренной кисло-сладким соусом, делать этого Снегирев не стал, опасно, съеденное впрок не пойдет, и принялся собираться на